Глава 6. Нихейские горы. Отроги старых гор. Я не стал преследовать разведчика по пятам. Он производил впечатление не человека, а зверя. Высокий, но сутулый, широкий в плечах и с непомерно длинными руками, покрытыми густыми рыжими волосами. Из-под нависших надбровных дуг внимательно смотрели глубоко посаженные маленькие глазки. Огромный нос и выдающаяся вперед челюсть делали его похожим на неандертальца. Он двигался боком, наклонившись к земле, словно вынюхивал следы. Я перемещался коротким телепортом и однажды слишком приблизился к нему. Вот тогда я и понял, что он хитер и умеет скрывать свои замыслы. Дикарь остановился, словно прислушался. Я тоже замер, чтобы не выдать своего присутствия. Разведчик смотрел совсем в другую от меня сторону, но вдруг молниеносно выхватил кинжал и левой рукой с короткого разворота запустил его в меня. Это было так неожиданно, что будь на моем месте просто человек, он был бы убит. Таким мощным и точным оказался бросок. Меня выручила шиза. За мгновение до того, как кинжал полетел в мою сторону, выкинуло меня в боевой режим. Я поменял место и отошел подальше. Вышел в нормальное время, и тут же раздался глухой стук. Кинжал воткнулся и расщепил тонкое дерево за моей спиной. Дикарь, продолжая горбиться, обернулся, посмотрел на кинжал и зашевелил носом. «Ну так и есть, нюхач. Учуял меня». Он задрал голову и сделал несколько глубоких вдохов. Старики рассказывали, что среди дикарей были такие уникумы с развитым нюхом, как у собаки. Но не все их видели, а кто видел, часто не возвращался из похода на ту сторону. Я нюхача видел живым впервые. Дикарь что-то проворчал, вытащил свой кинжал из дерева и побежал дальше. Теперь я держался на границе видимости, надеясь, что он не сможет меня унюхать. Дикарь сделал круг, проверяя свою догадку, но я за ним не шел. Смотрел, как он кружил и нюхал, пригибаясь к самой земле. Наконец он решил, что ему показалось, и он прямиком направился к своей цели. Я тоже перемещался следом, не обгоняя его больше. Несколько раз он останавливался и прятался в кустах, затаившись, сидел с полчаса. И только удостоверившись, что погони нет, шел дальше. Эта предосторожность многое мне рассказала о дикарях. Жизнь за горой была полна опасностей, и только вот такие хитрые и осмотрительные особи были способны выжить. Серьезный противник. Дикарь вышел на открытый участок, который окружал большую пещеру. На растяжках сохла шкура пещерного медведя. Дикари легко разделались с косолапым и лакомились мясом, заняв его дом. Удобное прикрытие. Мало кому придет в голову, что мстители прячутся в логове пещерника. Вокруг костра сидело 8 дикарей, и один прятался метрах в 30 ниже пещеры, в кустах у неприметной тропинки. Часовой. Я его обнаружил только по красному маркеру на сканере и обошел стороной. Прыгнул за спину и отрезал голову. Еще один прыжок, и я за спиной разведчика. Тот начал рассказывать, что второго убила невидимая тварь. Я бросил голову в сидящих дикарей, а разведчику просто сломал ногу. После чего прыжком телепорта ушел в густые кусты орешника. Я преследовал несколько целей. Проверить боевые качества отряда, их способность действовать сообща. Посмотреть, какие решения будет принимать командир в критической обстановке. И я увидел. Голова только возникла из воздуха и летела в их сторону, а дикари уже вскочили, прикрылись щитами и выстроили стену, выставив короткие копья с длинными наконечниками. Универсальное оружие боя на средней дистанции, и если надо, его можно метнуть как дротик. Вожак отпрянул за спины и что-то стал командовать, отдавая приказы отрывистым лающим голосом. Трое достали длинные трубки и дунули в них. Три больших серых облака накрыли пространство перед ними. Если бы я стоял там, то меня можно было бы увидеть по этой странной пыли, которая оседала и покрывала раненого разведчика. Он яростно стал чихать. А я вытащил из сумки свою самодельную гранату с пироксилином и кинул в строй. Взрыв оказался для дикарей неприятной неожиданностью. Середину разметало, и мстители, потеряв всякое подобие строя, все, кто мог ходить, забились в пещеру. Но в мои планы не входило всех убивать. Я только добил троих раненых и забрал их обереги, броню и мечи. Все это сделал в боевом режиме, затем крикнул им: «Уходите, и я оставлю вам жизнь». Ответом мне был неразборчивый рык и вылетевший из пещеры комок медвежьего дерьма. «Как хотите», — сказал я сам себе, кинул внутрь вонючку, предусмотрительно взятую у штофа, и стал наблюдать картину исхода. Из пещеры выползли облеванные в соплях и слезах дикари. О сопротивлении они даже не помышляли. Но мне не надо было такой легкой победы. Я должен был вселить в их суеверные сердца ужас, чтобы они могли по возвращении домой передать его соплеменникам. Поэтому, как только вожак, хрипя, с трудом расстегнул пряжку шлема и содрал его с головы, я наступил ногой ему на голову, и он уткнулся мордой в ту самую кучку, что выкинули из пещеры. Потом, пользуясь его беспомощностью, помочился на него». Ужасное оскорбление для дикаря, смываемое кровью, как я знал. Но и это не снимает с него позора. Вождем он уже никогда не будет. Вожак лежал, чувствуя, что с ним делают, и только в ярости рычал, вгрызаясь в землю и хватая дерьмо ртом, а затем затих. «Помер, красавчик», — сообщила мне Шиза. «Обалдеть! Убил мочой. Действительно страшная смерть. У красавчика сердце не выдержало такого испытания. Зато это видели все остальные. Видишь, как живо поползли прочь». Шиза радовалась приключению и подтвердила мои мысли. «Надо вонючку взять на вооружение». Я был полностью согласен с ней. Такой способ ведения боевых действий мог придумать только наш землянин, знакомый с применением химического оружия. Или Шиза, которая впитывала черты землянина как губка. Здесь до такого не додумались. Нет широты замысла в убийстве себе подобных. А на Земле в этом плане пошли очень далеко, придумывая смерть одну изощренней другой. Мы с Иридаром все больше друг друга дополняли, а противоречия и недопонимания потихоньку стирались. Мы взаимно проникали друг в друга и становились одним целым, гремучей смесью, способной взорвать этот мир. И самое гадкое — это то, что у меня был узкий коридор возможностей, как будто кто-то специально выстраивал стены вокруг меня, которые не перешагнешь и не прошибешь. «Убирайтесь прочь!» — крикнул я. «Возвращайтесь и передайте остальным, что все, кто сюда придет, утонут в моче нехейцев!» Я был невидим, и они понимали, что рядом с ними скрытник. Они даже понимали, что я один. Я чувствовал это по густо разлившимся в воздухе их эманациям ненависти, непонимания и страха. Страха, что на них тоже помочится. Я ради интереса решил глянуть магнетическим зрением на ауру одного из них. И что же я увидел? Полная чернота. Словно пришел на выставку абстракционистов и смотришь на черный квадрат Малевича. Смотришь и удивляешься, что бы это значило. Я протянул к его ауре лапки малышей, но они не то что не могли проникнуть внутрь. Мои липучки соскальзывали с этой черноты, как с небольшой черной льдины. «Интересно, девки пляшут», — почесал я затылок, вспомнив пословицу своего отца. Он так выражал свое чрезвычайное удивление, когда узнавал, что его квартальной премии лишили. Или когда узнал, что у меня появился младший брат. А мать думала, что отравилась, и поэтому ее подташнивает. Видимо, от него я перенял привычку чесать затылок. Дикари на свежем воздухе постепенно пришли в себя, встали и, непрестанно оглядываясь, начали разбредаться. «Куда?» — закричал я. «А ну, все на перевал!» Дал одному нерасторопному такой пинок, что он улетел метров на пять, опередив самых сообразительных. Подогнал еще одного, и все они поплелись наверх. Я забрал шкуру. Еще подумал, теперь мне не надо добывать медведя, хватит и этой. Забрал недожаренное мясо и печень, угощу сестру и брата деликатесом. И пошел вслед за дикарями. А те уже окончательно пришли в себя и прыснули в разные стороны. Сообразительные ребята. Сразу поняли, что за всеми один не угонится, и решили разбежаться. Тех, кто побежал вниз, я назвал глупцами и убил. А остальных троих опять погнал наверх. Если они меняли направление, нещадно избивал. Так что после двух взбучек даже до них дошло, что убегать от ненормального скрытника – дело дохлое. Наверху нас встретили тролли. Недолго думая, тут же задрали одного. Двоих я приказал пропустить. Надо же кому-то передать, как бездарно прошел их рейд. Я смотрел на разведчика, он за время моего отсутствия примотал к ноге ножны. Сделав шину, вырезал костыль и хромал наверх. Меня унюхал сразу и остановился, выставив перед собой кинжал. «Что же с ним делать?» — подумал я. «Прибить или отпустить?» «Если отпустить, то дальше троллей не пройдет. Если вообще доберется до перевала. А может, поговорить с ним? Узнать, как дикари живут и что думают о людях? Все равно приближается вечер и делать нечего. На охоту пойдем завтра утром. Почему и нет?» Удар кулака по его лохматой башке, и я подхватил падающее тело себе на плечи. Прыжок телепортом, и я у ручья. Вышел из кустов и бросил бесчувственное тело на землю рядом с костром. На меня удивленно уставилась Юлия. «Ири, ты меня напугал. Кто это?» «Это сестренка-дикарь. Любуйся». Из кустов с треском вывалился Черидар с мечом наголо. Вращая бешено глазами, огляделся. «Еще дикари есть?» Непрестанно поворачивая голову из стороны в сторону, спросил он. «Никудышный из него разведчик», — понял я. «Или дядька у него ленивый, или это склочный характер брата не дает ему развиться. Короче, у него грядут большие проблемы в будущем. А значит, и у меня. Надо менять стратегию. Если не одумается за год, не изменится, пусть катится ко всем чертям. Как наш второй брат, Варидар, ушел и пропал. К Черидару, в отличие от Ори, я родственных чувств не питал. Видимо, сказывалась память Иридара. «Нету, брат, успокойся». Черидар подошел и осмотрел дикаря. «Он раненый, значит, должны быть еще дикари. У него косички, это мститель. Надо собираться и уезжать, все рассказать нашим. Понимаешь, их ловить надо». Он засуетился, собирая дорожные сумки. «Черри, больше никого нет. Остальные убиты, вот, смотри». Я достал обереги и выложил на попону, постеленную на траве и срубленные сосновые ветки. Он завороженно смотрел на обереги и не мог поверить тому, что видел. «Ты их сам убил?» — спросил он и сглотнул слюну. Понимая, что он только еще больше станет во мне сомневаться, если я скажу «да» сам, я ответил. «Не всех. Мне помогли тролли. Они их выследили, а потом уничтожили. Одного раненого я взял в плен». «Зачем?» — Черидар уставился на меня. «Хочу поговорить», — пожал плечами я и достал мясо и печень. «Ну что, хозяйка?» — обратился я к девочке. «Будем жарить мясо?» Она всплеснула руками. «Конечно! А что за мясо?» «Медведь. На обратном пути поохотился», — соврал я. Брат сидел красный, краснее вареного рака. Я не мешал ему производить переоценку ценностей. Он оказался гордецом, любителем поспорить, и мне показался не очень умным. К мясу я достал из сумки пироги, конфеты, фрукты. «Ири, это все было в твоей сумке?» — удивилась Юлия. «Она такая маленькая». «Там у меня много чего есть». Я не успел закончить предложение, как она сунула в сумку свой нос. Потом попыталась залезть туда с головой, но это у нее не получилось. Она разочарованно посмотрела на меня. «Ири, там пусто». «Ты просто плохо смотрела». Я сунул руку в сумку и вытащил куклу. «Вот тебе подарок». И, зная, что она может неправильно понять, что я ее считаю маленькой, стал объяснять. «Все благородные дамы должны уметь ухаживать за детьми. Купать их, одевать, учить, укладывать спать. Вот и ты должна учиться». Я протянул ей куклу. Такое напутствие работало безотказно. Кукла была быстро схвачена и уложена спать. «Уже поздно, девочка, и тебе пора спать», — сказала Юлия, заботливо укрывая куклу краем попоны. «А завтра мы будем с тобой учиться ловить медведей». Да, в разных странах дети играют по-разному. Кто-то в школу, а кто-то ловит медведей. Дикарь пришел в себя и потянулся к кинжалу. «Не пытайся, морда, напасть. Вторую ногу тоже поломаю», — предупредил я и кинул ему кусок мяса. «Ешь!» Мясо упало рядом с ним. Он покосился на него, но не взял. «Я хочу с тобой просто поговорить», — сказал я, вгрызаясь в мякоть. «А потом отпущу. Ступай обратно домой. Вот скажи, что ты думаешь о людях?» Дикарь сел. «Люди», — брезгливо произнес он, — «они недостойны жить. Слабые, трусливые. Вы годитесь только как мясо. А ваши самки для того, чтобы рожать нам воинов и после быть съеденными». «Хм, чё так? Своих баб, что ли, нет? Вы-то чем лучше? Вонючие, уродливые. Жрете друг друга и прячетесь друг от друга, как крысы. Ничего толком сделать не умеете, даже детей». «Мы еще вернемся сюда. И ты, и твои люди поплатитесь». Он злобно сверкнул глазками и отвернулся. «Понятно, дикарь». Я понял, что разговаривать бесполезно. Он продукт своей искореженной цивилизации, возрожденной на одной ненависти ко всему иному. «Но мне почему-то не страшно», — сказал я и кинул ему кинжал. «Иди отсюда, а если вздумаешь напасть, это будет последняя глупая мысль, посетившая твою голову». Дикаря долго уговаривать не пришлось. Он поднял кинжал, сунул в ножны, прихватил кусок мяса. Понимает, что охотиться не сможет, а идти далеко. Взял свой костыль и похромал прочь. «Ты что, просто так его отпустишь?» — не поверил брат. «Он же приведет сюда еще отряд». «Если дойдет. Ему слово дал я. Ты же можешь догнать его и убить, если хочешь». «Черри, куда он может уйти? Там же наверху тролли. Они его просто съедят». Девочка с удивлением, что он не понимает таких простых вещей, смотрела на брата. «Послушай меня, Черри, внимательно», — сказал я. «Такой, как сейчас, ты мне не годишься. Ты постоянно споришь, пытаешься всем доказать, что умный, смелый и умелый, но только показываешь свою глупость. Я помогу тебе стать умелым и сильным. Единственное, чего я не смогу тебе дать, это прибавить ума. Я приготовил тебе баронство, красивую невесту-магичку. Но все это ты получишь в том случае, если перестанешь всех задирать и начнешь просто думать. Не морщись. Пока ты сидел здесь, я выследил мстителей и всех уничтожил. Притащил мясо и шкуру медведя. Мне есть что показать. А что ты покажешь отцу? Мятые штаны? Ты плохой разведчик и не смог предупредить мое появление. Ты не умеешь как следует обращаться с мечом. Я бил по самому больному, по гордости и зазнайству. То, что он первый парень на деревне, не делает его героем, а только вводит в заблуждение. Я тебе скажу, Черри, что тебя ждет после совершеннолетия. Ты уедешь в столицу Вангору. Там будешь доказывать, какой ты отличный боец. И тебя или убьют, или посадят в тюрьму. Ты много слышал о нашем втором брате в Варидаре? Нет? Вот и я ничего не слышал о нем. Он или убит, или где-то далеко служит наемником и охраняет караваны. Так что подумай и берись за ум. Я не нянька и дурней у себя не собираю. Чередар в ярости выхватил меч. «Что ты знаешь обо мне, любимчик матери и деда? Давай, сразимся на мечах!» Я встал и в два шага приблизился к брату, молниеносно отобрал меч и выбросил его в кусты. «Пусть побегает за ним!» «Чтобы тебя победить, Черри, мне не нужен меч!» Без всякой иронии ответил я. «Ты еще молод!» И только это оправдывает тебя. Чередар в ярости сжал кулаки и бросился на меня. Налетел на кулак и упал, как подкошенный. «Вставай и дерись!» — приказал я. Он вновь поднялся и вновь кинулся на меня. Опять упал и встал на карачки, пытаясь подняться на ноги. Его шатало, он хрипло дышал. Наконец он смог подняться, а я без замаха ударил его прямо в нос. Он улетел под ноги сестры. «Вставай, Нихеец, и сражайся!» — прокричала она. «И если ты настолько дурак, что задираешь сильного, прояви волю и решительность. Встань и поиграй с честью!» Чередар весь в крови поднялся, шатаясь, направился ко мне. Руки еле смог поднять на высоту плеч. Я сделал обманное движение, показывая, что наношу удар, и он упал сам. Упал и заплакал. Юлия обняла брата. «Черри, слушайся во всем Ири, и у тебя все будет хорошо. Ты будешь бароном», — поглаживая его по голове, говорила девочка. «Женишься, станешь богатым». Она вытерла своим платком кровь с его лица, сбегала к ручью и в котелке принесла воды. «Вот такие они, нихейцы», — глядя на брата, думал я. «Пока не получат по мордасам, в голову мудрость не приложат». «Сходи за мечом», — приказным тоном произнес я. «И садись ужинать». Ужин прошел в молчании. Юлия больше не беспокоилась о брате. Ее мысли были уже об охоте. «Завтра, когда ты найдешь медведя, Ири, я его добью», — заявила она. Выхватила свой кинжал и вонзила в землю, показывая, как она убьет медведя. «Хорошо», — кивнул я. «Обещаю, ты его добьешь. Теперь отдыхайте, а я пошел на разведку искать медведей. Утром вернусь». Чередар помолчал. А Юлия подошла, поцеловала меня сидящего в лоб и, как это делала мать, напутствовала. «Вернись с добычей и живой». Закрытый сектор. Космос. Корабль-носитель. Я решил сделать несколько дел сразу. Смотаться в Брисвель и узнать, что от меня нужно демону. Поговорить с ведьмой. Мне в голову пришла, на мой взгляд, гениальная идея спрятать Тору у нее. Но не просто спрятать, а поменять местами Рабе и Тору. Наложить на них иллюзии друг друга. Шиза могла это сделать, меняя даже ауры. Это могла делать и Рабе, принимая форму любого существа. Так что я должен был создать правдоподобную иллюзию только для Торы. Я чувствовал всеми клеточками своего тела, как собираются над ней и надо мной тучи больших проблем и готов был их встретить во всеоружии. Миндальничать не буду. Буду бить так, что больно будет всем, кто покусится на моих друзей и меня. На корабле меня встречал пройдоха Брык. Я, когда видел эту морду, начинал нервничать. Он был непредсказуем для меня и обладал некоторым набором качеств, свойственных людям. Например, подобием воли. Он, видите ли, учится быть человечным. Отец многодетный. Я залез на 15 минут в капсулу отдохнуть и поправить здоровье. А когда вылез, отдохнувший и бодрый, меня ждала булочка и чашка кофе. Отпив глоток, я спросил: «Как дела в моем княжестве, Горе Луковое?» «У вас, командор, нет княжества», — ответила Горе. «Что же, украли?» — не расстроился я. «И кто? Твой многодетный папаша?» Я знал, что Брык считает, что княжество принадлежит Шизе. Он так и не научился различать ее как нейросеть. «Его никто не крал, командор. Но вы лишь управляющий». «А княгиня мне жена», — заявил я. «Значит, княжество мое. У нас власть принадлежит мужчинам». «Правда? Жена?» — воскликнула Шиза. «А когда ты сделал мне предложение?» «Когда я тебя слопал, тогда и женился», — отбрил ее я. «Не хотела бы, не лезла бы мне в рот». «Командор», — прервал наш разговор Брык. «А ваш брак как-то оформлен?» «Он тайный. И об этом знаем только мы двое, а теперь еще тысячи брыков. Запомни, это секрет». «Ты так и не доложил, как дела в княжестве?» Перевел я разговор со скользкой темы на другую. «Дела в княжестве идут прекрасно», — ответила морда, достав планшет. Я напрягся. Когда он говорит, что дела идут прекрасно, я сразу вспоминаю песенку про маркизу. Но сейчас меня заинтересовало другое. «А планшет тебе зачем?» «Папа говорит, что мы должны иметь как можно больше человеческих черт. У вас, у людей, есть планшеты для записей. У нас тоже. Кстати, последняя загадка так и не разгадана. А в остальном все в порядке». «А че так? Не смогли разгадать простую детскую загадку? Стыдно». «Командор, а как разгадать загадку чужеродного разума? Это задача, неразрешимая для человечества». «Почему чужеродного?» — удивился я. «Так у вас, командор, чужеродный разум», — удивил меня еще раз Брык. «Такое заключение сделало территориальное управление Ада». «Опаньки! Ад стал интересоваться загадками, которые я загадывал Брыку. Я заволновался. Вот и начало песенки «Все хорошо, прекрасная маркиза». Только кобыла околела. «А теперь подробно с этого места. Откуда у вас такие сведения? И как загадка попала к аналитикам административного дознания?» «Не беспокойтесь, командор. Просто папа задавал загадки всем, кому мог. Но из скины торговой станции и пришвартованных кораблей ответить на нее не сумели». «Зачем он это сделал?» У меня отвалилась челюсть. Я заморгал, не зная, как реагировать на это известие, и получил замечательный в своей простоте ответ. «Мы искали ответ на эту загадку, но беспокоиться не стоит. Никто не смог вычислить, откуда произошла атака на их искины». Я кивнул в знак того, что понял его. «Еще бы! Узнать, откуда в систему попали брыки и его загадки, невозможно». «Значит, вы искали ответ на загадку. И вместе с вами ответ искали специалисты Ада. Они составили отчет, который каким-то образом попал к брыку папе. Так? И каким образом?» «Мы об этом узнали, когда к нам в княжество управление заслало шпионов под видом семейной пары». Я потер лицо ладонями, пытаясь собраться с мыслями. «Что дальше?» — спросил я в смутной тревоге. «Как их вычислили? И что с ними сделали дальше?» «Командор, специалисты Ада пытались проникнуть в нашу систему и подсадили червячка. С агентами ничего делать не стали. Взяли в оперативную разработку по приказу папы и все. Сообщать о них службе безопасности княжества не стали. И, предвосхищая мой вопрос, пояснил. Люди могут неправильно себя повести, и агенты поймут, что они раскрыты. «Да что ты говоришь?» — всплеснул я руками. «Вы теперь еще и контрразведка, и частные детективы, и аналитики? Ха, обалдеть! И как же вы вычислили агентов?» Ответа на этот вопрос я пока не получил. Может, Брык войну Аду объявил? Или еще лучше, всей АОМ? «А вычислили их по переданному сообщению, командор. Вместе с ним к нам пришел анализ и загадки «Два кольца, два конца, посредине гвоздик». «Сгорел ваш дом с конюшней вместе», — вспомнил я продолжение старой песенки. «А так все хорошо, как никогда». Мое сердце ухнуло вниз. Ад нами заинтересовался. Вот дела. «А как вам удалось перехватить сообщение?» «Как только их специалисты по системам попытались пролезть к нам, мы их пустили в пустую виртуальную систему. Обратно отправился наш брат под именем 32142. Со временем он там проник во все системы. Хотя его пытались чистить, но безуспешно. Вот он и передал нам анализ и личности шпионов». Брык уткнулся в свой планшет. «А что, ваше сообщение Ад не смог перехватить?» Я недоверчиво посмотрел на секретаря. «А как?» — спросил он. «Братишка к сообщению приложил сжатый файл. Он прошел по виртуальной системе, был отсоединен. И все. Никто никогда не узнает, что ушли не один, а два пакета информации. Уходил один пакет. В процессе передачи к нему присоединили дополнения, спрятанные в инструкции для агентов. Нам осталось получить информацию, отсортировать и переслать очищенное сообщение дальше». Мое сердце немного успокоилось. Сгорели только конюшни и околели лошади. Дом цел, их хозяин не застрелился. Разрухи не произошло, но сигнал прозвучал. Мы слишком вылезли на поверхность. «А кто руководит этим территориальным управлением Ада?» — поинтересовался я. Брык по-человечески заглянул в планшет, как будто этой информации не было в нем самом. «Некто Блюмвейс», — ответил он. «Вот оно!» Пулей прострелило мозг до боли знакомое имя. Начальник демона, о котором он как-то обмолвился. Куратор всего закрытого сектора. Что ему понадобилось от соседей? Что он уловил такое в происходящих событиях, если заинтересовался княжеством? Как он смог связать сектор и княжество? «Брык, установите слежку за Вейсом. Все его распоряжения о княжестве сообщать тебе сюда. Понял? И еще. Я сейчас уйду, а ты ищи в секторе планеты». Я передал ему координаты пещеры медведей. Потом мне скинешь на нейросеть. «Постойте, командор. А загадку загадать?» Остановил меня Брык, заметив, что я намылился удрать с корабля. «Слушай, 100 одежек и все без застежек», — отмахнулся я. Парень завис. Через полчаса его папа получил загадку. Через 2 часа его детишки по всему сектору и ближнему зарубежью, а через 3 часа весь сектор и станции, и планеты, и корабли, и ближайшие окрестности АОМ разгадывали загадку 100 одежек и все без застежек». На всем этом пространстве наступил коллапс. Правительства сходили с ума, корабли летели сами по себе, их искины разгадывали загадку моего земного чужеродного разума. Станции не принимали и не отправляли звездолеты. Военные, наверное, пили. Им разгадывать мои шарады было нечем. Искины заняты, мозги отключены. Так как на этот случай у них инструкций не было. Но всего этого я тогда не знал. и благодушно смотрел на замершего Брыка. Нейтральный мир. Брисвель. Алиш Прокс сидел в трактире постоялого двора «Большой кулак» и ждал духа второй день. После того, как ему пришло сообщение от Блюма Вейса, он потерял покой. Тот собирался прибыть в сектор собственной персоной и просил сохранить любыми способами бойцов секретной службы Пальдоны. Несмотря на то, что он всецело доверял своему шефу, и тот всегда выполнял свои обещания, его чувства вопили, что это подстава. Живший по большей части инстинктами, которые не раз спасали его, Алиш задумался. Все в жизни меняется. Появляются и распадаются государства, гаснут звезды и рождаются новые, и людям свойственно меняться тоже. Не зря его предупредил дух, человек из другого мира, быть осторожным и не доверять аду. Ох, не зря. Подумав, Алиш решил привлечь этого странного и непонятного парня. Под личиной местного молоденького аристократа скрывался хищник, не менее опасный, чем он сам. Но этот хищник понимал, что Алиш ему нужен. И Алиш хорошо понимал, что дух тоже нужен ему. И пока они на одной стороне, им не стоит друг друга опасаться. Кроме того, их сотрудничество обещает быть очень выгодным. Два изгоя в своих мирах. Им делить по большому счету нечего. Задача у обоих одна – выжить и сохранить жизнь близких. А если действовать вдвоем, с их возможностями шансы выжить и преуспеть сильно возрастают. Он ожидал его появления в любой момент, хотя понимал, что тому, чтобы завершить свои дела и прибыть в Брисвель, нужно время. Поэтому он рассчитывал на 3-4 дня ожидания. Но дух проявился на второй день. Осмотрелся и, увидев Алиша, расплылся в улыбке. От парня веяло доброжелательностью и уверенностью. Открытый прямой взгляд как-то незаметно располагал к себе и обезоруживал. «Привет, Алиш!» — дух плюхнулся на стул. «Здесь когда-нибудь время года меняется? Когда не прибуду, постоянно одно и то же, то ли весна, то ли ранняя осень. Это вообще что за место?» «Привет, дух», — поздоровался Алиш и тоже не смог удержаться, чтобы не улыбнуться. «Сам не знаю. Думаю, что этого не знает никто. Местные его зовут Нейтральный мир. Но что это за мир, как он далеко простирается, неизвестно. По крайней мере, мне. Ваде пробовали направить сюда экспедицию, но она пропала». «Как пропала?» — удивился юноша. «Бесследно. И что, никто не искал?» «Нет, дух, никто. По инструкции, если агенты пропали при выполнении задания и нет этому объяснения, их не ищут. Ждут, собирают по крупицам разную информацию, и с течением времени все становится ясно. А здесь...» — демон с сожалением вздохнул. «В общем, ноль информации». «Ну, нет так нет», — равнодушно согласился гость. «Зачем звал?» «Терзают меня дух». «Зови меня Иридар, а то все дух да дух», — прервал его юноша. Алиш кивнул. «Терзают меня Иридар. Смутные предчувствия. А я привык им доверять. Мне пришло сообщение от начальства. Хотят видеть меня лично, и я должен привести им свидетелей, которых задержал. Понимаешь?» «Пока нет. А проблема в чем?» «Проблема в том, — ответил Алиш, — что я начальству уже не верю. Раньше верил, а сейчас нет». Кашлянул Иридар. «Ну, не веришь, а дальше что? От меня-то что нужно?» «От тебя нужна помощь, друг. Пойдешь навстречу вместо меня». Он внимательно посмотрел на парня. «Пойдешь?» «Пойду», — не мешкая ответил Иридар. «Когда? Где?» «Спасибо, Иридар», — Я надеялся, что ты не откажешься помочь. Да не вопрос, Алиш. Говори, когда, где и что надо делать. Парень говорил уверенно и твердо. Его взгляд по-прежнему был спокойным и доброжелательным. Не просто же я прибуду навстречу и скажу: «Здрасте, я ваша тетя». Не просто, Иридар, согласился Алиш. И тете представляться не надо. Представишься местным и моим помощником. Передашь пленных и все. И все? С усмешкой спросил Иридар. Так просто. Не просто, согласен, усмехнулся в ответ Алиш. Хотел проверить тебя, сможешь справиться с делом или нет. Вижу, что с понятиями. Надо понимать, что тебя могут захватить и выпотрошить. Если они хотят поймать меня, обязательно попытаются захватить. Понятно, спокойно кивнул юноша. Поостерегусь. Я слушал демона и понимал, что меня ждет нелегкая задача. Прибудут спецы и приготовятся брать демона. Когда я прибыл в Брисвель, то примерно это себе и представлял. Граппу нужно было сплавить свидетелей и при этом самому не подставиться. На выходе с портальной площадки меня встречали два пса, что постоянно крутились рядом с нищими. Увидев меня, подняли такой гвалт в ментальном плане, что я чуть не оглох. Они бросились ко мне, встали на задние лапы и стали своими шершавыми языками вылизывать мне лицо. Не будь защиты Лиана, содрали бы кожу до мяса. Они были счастливы, они были в восторге. А я транслировал свои чувства радости и любви к ним. В этом городе о секретности не могло быть и речи. Каждое мое появление здесь сопровождалось такой вот встречей. Потом собиралась стая и, окружив меня, провожала до нужного места. Я вытащил приготовленное мясо медведя и раздал псам, которых становилось все больше и больше. Вот под такой охраной, разгоняя прохожих, я прибыл на встречу с демоном. «У тебя ненужный демон есть?» — немного подумав, спросил я. Алиш удивленно на меня посмотрел. «Найду», — с небольшой заминкой ответил он. «А зачем?» «Сделаю подставную фигуру и пошлю его навстречу первым». «Это не поможет. Они просканируют местность, вычислят всех живых существ в округе и все равно постараются до тебя добраться». «Это как раз несущественно. Задача какая? Передать груз и не попасться, так?» «Так», — кивнул Алиш. «И что это тебе даст?» Я с сомнением посмотрел на Граппа. «Тебя там перестанут считать предателем?» Он неохотно признался. «Надеюсь на это». «Ой, с твоей стороны, Алиш, на это надеяться было бы глупо. Ты извини за резкость. Если они тебя хотят захватить, то живой ты им не нужен. Тебя предадут и продадут. Помнишь мое предложение?» Он снова кивнул. «Тогда, думаю, тебе для начала лучше стать мертвым. В таком случае у тебя появится шанс быть оправданным. Мертвый граб им не опасен, но может стать героем и козырной картой в противостоянии. Предлагаю перед операцией передачи свидетелей умереть. Тогда и к моей персоне будет меньше внимания. Зачем я им, если тебя нет? Захочешь, останешься бароном здесь. Нет, переправлю в открытый космос». Что приключилось с моим куратором-демоном, он мне сам рассказал на коротке в разрушенном городе, на нижнем слое Инферно, и я примерно представлял его проблемы. Алиш надолго задумался. Я ему не мешал. Порвать с прошлым, с тем, что нажито, с привычным миром не так-то просто. Знаю по себе. «Хорошо», — наконец сказал он. «Так и сделаем». Мы обговорили детали, составили примерный план, и Алиш, попрощавшись, сразу же убыл. Я же под конвоем стаи Швердов отправился к ведьме, которую практически не знал. То немногое, что знал, что ее иногда используют валорцы, как было с Торой, должно было заставить меня держаться от нее подальше. но я шел прямо в пасть к тигру и считал, что прав. Это состояние не объяснить словами, как не объяснить веру в Бога. Просто верим, что Он есть, и все. У входа в катакомбы меня встречал хромой секретарь ведьмы. Ни слова не говоря, он поклонился и жестом пригласил следовать за ним. Женщина сидела, как обычно, в кресле и смотрела на меня с легкой улыбкой, в которой читался вопрос. «Кто ты, мальчик? И что тебе понадобилось здесь вновь?» «Присаживайся, Нехеец», — она указала на стул у стола. «Что на этот раз привело вас ко мне? И чисто из любопытства, вы девушку нашли?» «Спасибо, Тана». Я уселся. «Девушку нашел и пришел к вам с просьбой». В ее глазах промелькнул опасный огонек и погас. «Если позволите небольшое предисловие, чтобы было понятно», — сказал я. «Я вас не знаю и, наверное, не должен доверять. Но, поверите ли, я считаю вас надежным партнером. Не умом, нет, вот тут», — я показал на сердце. «И я действительно доверял ей, несмотря ни на что. Может, работало мое расслоенное сознание, анализируя, складывая и отделяя зерна от плевел. Я видел, что заинтересовал ее». «Интригующее начало», — произнесла она и замолчала, ожидая продолжения. «Так вот, Тана ведьма». Я заметил, что сочетание слов «Тана» и «ведьма» вызвало у нее улыбку. «Я хочу эту девушку спрятать у вас. Она принцесса Снежного княжества и, возможно, будущая княгиня. Поэтому ее противники хотят от девушки избавиться. В княжестве назревает гражданская война. Но у вас она будет не в своем эльфарском образе. Я дам ей амулет иллюзии, и она станет человечкой. И такой поживет у вас в роли служанки или воспитанницы. Я попрошу швердов ее охранять». Этими словами я давал понять ведьме, что есть незримая ниточка, которая нас связывает крепче, чем иные цепи. Мне нужно трик, два, пока не решится вопрос безопасности Торы. Ведьма пораженно покачала головой. «Вы ненормальный», — непроизвольно вырвалось у нее. «Простите, юноша, вы готовы довериться совсем незнакомому человеку?» «Я доверяю своему чутью, Тана. Объяснить этого я не могу. Понимаете? Может, вам покажется, что я легкомысленный или у меня нет запасного плана, но это не так. Я хорошо отдаю себе отчет о подстерегающих опасностях и считаю, что самое безопасное место для девушки — у вас». «Вы влюбились». Она больше не улыбалась. Она оценивала мои мотивы, хотела понять, что мной движет, и сделать выводы. «Нет, Тана, у меня есть невеста, и не одна, а движет мной долг. Я дал обещание защитить эльфарку, и буду защищать ее даже ценой своей жизни. У нас, нехейцев, честь превыше всего. Но на Севилле это сделать трудно, на меня самого объявлена охота». «Понимаю, Нехейц, и готова помочь. Идея спрятать девушку на виду у тех, кто ее похитил, мне нравится». В ее глазах вновь вспыхнул опасный огонек и на этот раз горел дольше. «Ты готов оказать помощь мне, когда в этом возникнет необходимость?» «Готов. При условии, что это будет мне по силам и не будет подвергать угрозе моих близких». «Я это учту», — согласилась ведьма. «Привози свою девушку». Нехейские горы. Отроги старых гор. Медведь вышел из своей пещеры, сел, поднял голову и стал нюхать воздух. Он учуял запах меда и встал на задние лапы. Ветерок приносил манящий аромат лакомства со стороны одиноко стоящей сосны. Зверь довольно заурчал, Он был голоден и направился к дереву. Обошел его по кругу, полизал кору и снова поднял голову вверх. Запах, на который он пришел, доносился оттуда, сверху. Мишка ухватил лапами толстый ствол и легко стал взбираться по нему. Он долез почти до верха и неожиданно столкнулся с препятствием. Перед дуплом, в котором должен был быть мед, висела большая дубина. Медведь оттолкнул ее и потянулся мордой к дуплу. Массивная дубина отлетела и вернулась обратно, ударив пещерника сбоку по глазу. Удар принес с собой боль и злость. Медведь недовольно зарычал и снова оттолкнул дубину. Та далеко отлетела и вернулась, ударив удивленного Мишку прямо по разинутой пасти и высунутому языку. Теперь хищник заревел во все горло. Он с сокрушающей злобой ударил по непонятно как висевшей палке, и та, описав круг около ствола, ударила его по затылку. Медведь пришел в ярость. Он начал бить наглую деревяшку, а она каждый раз возвращалась и больно била его то по морде, то по затылку. О меде хищник уже забыл. Перед ним был противник, с которым он не встречался еще ни разу. Его опыт не мог дать ему подсказку. И медведь, все больше сатанея, боролся с висящей на кожаном ремне колотушкой. Отталкивая ее, он получал сдачи, он громко и яростно ревел. И чем сильнее он ее отталкивал, тем больнее она его била. В какой-то момент потерявший осторожность медведь ухватил дубину лапами и повис на ней. Ремень не выдержал тяжести, и огромная туша полетела вниз. Медведь с глухим стуком упал на камни спиной и затих, продолжая обнимать ненавистную палку. «Ну вот, сестренка», — улыбнулся я Юлии, — «теперь ты можешь пойти и добить медведя». То, что Мишка сломал позвоночник, было видно потому, что он не шевелился. Девочка стремительно вскочила и с воинственным криком «Абай!» бросилась к лежащей без движения туше. В ее руках сверкал отполированный клинок. «Дитя дикой природы», — глядя ей вслед, подумал я. А девочка подскочила к медведю, размахнулась и всадила в глаз зверю свой острый кинжал. Пещерный медведь — самый опасный хищник Нехейских гор, на которого матерые охотники боятся ходить даже группой, рыкнул и затих. Юлия, не веря, смотрела на медведя. Она сама добыла пещерника. Девочка вскочила на тушу и от охватившего ее ликования завизжала. «Ихо!» «Ну, точно как вождь краснокожих», — засмеялся я, вспомнив рассказ о Генри. Черидор, казалось, был поражен в самое сердце. Он до самого конца не верил, что так легко можно поймать и прикончить пещерника. А началась наша охота затемно. Перед рассветом я заявился в маленький лагерь, который разбили у веселого родничка Черри и Юлия. Юлия спала. Брат клевал носом. Заслышав шум, встрепенулся. «Буди сестру, пойдем на охоту», — бросил я и уселся на расстеленную у костра попону. «Что, прямо вот так пойдем на медведя?» — спросил, зевая, Черидор. «Да, давай, буди девочку. Я покажу вам, как надо охотиться на пещерника». Наши голоса разбудили сестру. Она потянулась и сбросила с себя походное одеяло. «Я готова, Ири», — сказала она, широко зевая. «Хорошо, иди умойся». Весело отдал я команду охотнице. «И собирайте лагерь, а я пока приготовлю завтрак». Юлия недовольно скривилась, но спорить не стала и побрела к ручью. Черидор сердито сопел, собирая нехитрый скарб, и бросал на меня злые взгляды, когда седлал лошадей. Не обращая внимания на недовольство брата и сестры, я развернул скатерть и выложил припасенную снедь. Жареную курицу, пироги, мед в сотах и витаминизированный сок каких-то фруктов в маленьких бутылочках, взятые на корабле. За едой я стал рассказывать им свой план. Брык скинул мне координаты двух пещер, в которых наблюдались медведи, и скалу, где можно найти мед диких пчел. Мед я забрал на обратном пути. Залез на скалу и переложил соты в прозрачный контейнер, захваченный на корабле. «План такой», — начал я. «Где находятся пещеры, я знаю. Ты, Юлия, заберешься на дерево и спрячешь мед в дупло. Если дупла нет, привяжешь корзину к дереву». «Ух ты, здорово!» — воскликнула сестренка. «И когда медведь заберется на дерево, я его зарежу», — решительно заявила она. Черидор фыркнул. «Нет, Юлия, ты на дереве сидеть не будешь. Мы будем лежать внизу». «Поняла. Мы расстреляем его из луков», — подхватила девочка. «Пока он будет слезать, мы его застрелим». «Нет, мы с Черри ничего делать не будем. И не перебивай». Я придал лицу грозное выражение, и Юлия рассмеялась. «Хорошо, не буду. Но как мы тогда убьем медведя?» «Он погонится за нами», — встрял Черидор, «и умрет от усталости во время бега». Юлия удивленно посмотрела сначала на него, потом на меня. «Это правда, Ири?» «Он умрет, сестренка, но не от усталости и бега», — ответил я. «Посмотришь». Подходящее дерево у берлоги мы нашли сразу. Высокая сосна и дупло почти на самом верху, метров 15 над землей. На месте отломанной ветви какой-то грызун сделал себе убежище. Увидеть это отверстие мог только я. Мы не боялись, что медведь выскочит, учуяв нас, и нападет. Топтыгин спал в пещере до обеда, как самый настоящий лодырь и бездельник. Юлия ловко забралась на дерево, положила в дупло соты, завернутые в тряпочку, и вымазала медом ствол. Спустилась и намазала мед на ствол внизу. Я залез следом и привязал к ветке тяжелую биту, которую нашел заранее. «Все готово», — сказал я. «Теперь уходим и найдем место, откуда будем наблюдать за пещерником». Мы отвели лошадей за скалу и, стреножив, отпустили пастись. Поднялись выше пещеры и нашли место, откуда он не мог учуять наш запах. Вот так мы добыли первого медведя. Со вторым оказалось сложнее. Мой гордый брат ни в какую не хотел применять хитрость. «Надо честно биться», — заявил он, глядя мне в глаза. И при этом выставил вперед ногу, сложил руки на груди и раздул ноздри. «Не вопрос», — не стал спорить я. «Давай сюда меч и копье». «Зачем?» — не понял он. «Ты будешь честно биться с медведем, а мы с Юлией посмотрим на это». «Так как же я буду биться с пещерником без меча и копья?» Черидор смотрел на меня, как на умалишенного. Но я был совершенно спокоен и, забирая оружие, ответил. «По-честному, зубами, как и он». «Я что, сумасшедший?» И еще больше удивился брат. «Похож», — невозмутимо ответил я. «Коля решил идти с мечом на медведя. Хочу поделиться с тобой простой истиной. Она у тебя спрятана где-то глубоко в мозгах, брат. Понимаешь, честь состоит не в том, чтобы в компании себе подобных убить хищника. Как видишь, его можно обмануть». Честь состоит в том, что ты совершаешь правильные поступки, когда различаешь, что хорошо и что плохо. Не просто смыслишь в этом, но и делаешь выбор. Правильный. Даешь обдуманно слово и держишь его. Не занимаешься словоблудием и не лукавишь. На оскорбление отвечаешь мечом. Защищаешь тех, кто тебе дорог, даже ценой своей жизни. Тогда о таком человеке говорят – он человек чести. Мы, нихейцы, люди чести. И это знают все. Но среди нас есть как умные, так и дурни. Я смотрю на тебя и все больше задумываюсь. А ты к каким относишься? Я показал тебе, что с умом даже маленькая девочка сможет победить пещерного медведя. А ты мне говоришь, что это бесчестно. Нам, Творцом, даны не только руки и ноги, которыми мы можем сражаться, но и разум. Медведю даны от природы зубы, сила и когти. он пользуется ими на охоте. Но даже он использует зачатки ума, чтобы обмануть охотника. Вспомни, как погибли маг и дружинники, им не помогли мечи и копья. А ты отказываешься использовать то преимущество, что нам дал сам Творец. Именно разум сделал слабого человека царем природы. Поэтому, коли ты не хочешь пользоваться своей головой, иди и загрызи мишку зубами или порви его руками. Творец в помощь. Черидор, не зная, что ответить, тупо пялился на меня. Но его выручила Юлия. «Черри, не будь дураком. Когда мы вернемся, отец узнает, что я добыла медведя, а ты не смог. И когда я расскажу ему, как их можно ловить, а ты отказался, то ты, братец, станешь посмешищем в глазах отца, дружины и челяди. Отец вообще перестанет тебя замечать, и дядьку твоего, наверное, отправит в деревню. Ты этого хочешь? И еще...» Малышка, уперев руки в боки, стала наступать на Черидора. «Я сама отговорю Мэгги выходить за тебя замуж». Я посмотрел на брата. Как же трудно бывает с людьми, которые слишком много мнят о себе. Нет, он был не дурак, я это уже понял, только попал не к тому дядьке, и тот воспитал в нем излишнее самомнение и ничем не подкрепленную гордость. Не заставлял, как Авор, тренироваться до изнеможения. Скорее всего, махнул рукой на строптивого Борчука. Иридару, бывало, так плетью попадало от Авора, что он ходил синий неделю. Об этом надо рассказать отцу. Он человек не глупый. Подумает, как это исправить. Жаль, дядьку поздно менять. У Черидора есть еще один год или даже полтора. Он вполне может измениться. «Хорошо», — угрюмо согласился Черидор. «Я согласен». «Ну, тогда иди на гору. Видишь пещеру?» Я приложил руку козырьком и обозревал новый склон, где виднелась пещера. Мы сюда добирались больше 2 часов, и сегодня уже поздно было крутиться вокруг нее. Пещерник вышел на поиски еды и вернется только ночью. Черидор вылупился на меня. «Зачем туда идти?» «Как зачем?» — я сделал вид, что тоже удивлен. «Мы посмотрим, как ты порвешь медведя голыми руками. Ты же сам согласился». «Я не это имел в виду, Иридар». «О, он впервые назвал меня по имени. Лед тронулся. Я же говорил, что он не безнадежен». «Тогда о чем ты?» — спросил я. А сам думал, глядя на него. «Давай, братишка, мучайся и меняйся». «А на что ты рассчитывал? Что это произойдет безболезненно?» «Нет, мой хороший. Резать нужно по-живому. Рвать с корнями. Так, чтобы надолго запомнилась эта боль и не осталось сорняков, которые прорастут вновь». «Я согласен ловить медведя твоим способом». Я улыбнулся. «Да что ты говоришь? Ты делаешь мне одолжение». «Нет. Ты должен меня просить, умолять помочь тебе. Тогда я, может быть, и решу помочь тебе. И то посмотрю еще, как будешь просить меня». «Знаешь, брат», — деланно равнодушно ответил я, — «что-то мне надоело. Найди себе медведя, научись ловить его. И еще надо упрашивать тебя». «Честное слово, надоело. Лучше сейчас соберемся и поедем домой. Я себе медведя добыл. Юлия тоже». Я сделал вид, что поворачиваю коня. «Стой, Ири!» Черидор в испуге схватил моего коня под уздцы. «Прости!» — горячо воскликнул он. «Я понимаю». Черидор замялся, потом пересилил себя и закончил. «Что был неправ. Только не мог сразу признаться в этом. Я исправлюсь. Прости». Он буквально слетел с коня и встал перед моим конем на одно колено. «Хочешь, я сейчас принесу вассальную присягу?» Он с мольбой смотрел мне в глаза. «И...» Он покраснел, как помидор. «Не забирай у меня Мэгги». Он опустил глаза и тихо произнес. «Я влюбился». «Хорошо, брат, я подумаю над твоими словами. А теперь поднимись и найди место, где мы сможем переночевать. Обустрой лагерь. Я расскажу тебе, как еще можно добыть медведя, и ты все сделаешь сам. А то негоже войну повторять за своей маленькой сестрой». Нехейские горы. Замок барона Аббаи. Утром за завтраком собрались все, кроме Юлии, Черидара и Иридара. Ганга, заметив отсутствие своего жениха, мысленно чертыхнулась, но на лице изобразила улыбку. Верно Лия говорила, что с таким мужем можно остаться без детей. Прискакал, отругал и вновь скрылся. Ни дня не посидит на месте. Он только-только стал совершеннолетним. Вот скажите на милость, откуда у него постоянно берутся дела? Зная его совсем недолго, она не переставала удивляться. И в то же время его активность, постоянная борьба с возникающими проблемами и то, как он с ними справлялся, ее завораживало. Его внутренняя сила, постоянная уверенность в себе и странное и непонятное ей желание защитить другого, как магнит притягивало ее к нему и не отпускало. Рядом с ним она чувствовала себя спокойно в любой обстановке и готова была идти за этим мальчишкой хоть на край света. Ганга часто не понимала его. Казалось, он по неопытности творит глупости. Но потом оказывалось, что глупостями они казались только поначалу, а за его решениями скрывался точный и выверенный расчет. Ее жених всегда шел по лезвию меча. Рисковал, но выходил победителем. Она злилась на него, а его трепетное отношение к любой женщине, желание защитить ее и оградить от невзгод, выводило ее из себя. Дитя суровой степи, возвращенное в рабстве, Ганга никогда не знала слов ласки и утешения. Своего положения и принятия полноправным членом в род гремучих змей она добилась сама. Дралась, убивала, избитая кнутом лежала при смерти. А он смеет с ней сисюкать, как с девчонкой. Пупсик. Вот куда он опять удрал? Тора тоже была удивлена. Она посмотрела на хмурого барона и нейтральным тоном спросила. «Господин барон, вы не знаете, где Иридар? Его нет с нами за столом. Он не приболел случаем после вчерашнего?» Аббаи изобразил улыбку и неохотно ответил. «Он вместе с Черидаром и Юлией перед рассветом отправился на первый гроз. Повел троллей». Барон говорил спокойно, но Ганга видела, что он недоволен. «Может, тем, что Иридар взял с собой девчонку?» — подумала она. «Места здесь дикие, много хищных зверей, да и разбойники пошаливают. Вот отец Иридара и волнуется. Не может этого скрыть и злиться». Ее предположение подтвердил Оридар. «Братья пошли добывать медведей. Так вчера сказал Ири. Но зачем Юлия за ними увязалась, не пойму. Хотя, если девочка что-то задумает, ее уже не переубедишь. Такой характер. Вся в отца». Он с улыбкой посмотрел на барона Аббаи. Видимо, она уговорила Иридара взять ее с собой. Но барон ее легкомысленного настроения не разделял. «Когда негодница вернется, я ей всыплю ремня», — пробурчал он. «Много воли себе взяла. Мужчинами командует. И графу выскажу свое неудовольствие». Он не договорил и бросил мимолетный взгляд на арчанку, уткнулся в тарелку. «Отец, я понимаю, что Юлия твоя любимая дочка, и ремнем ты ее только пугаешь». Оридар продолжал улыбаться. «Но Иридар здравомыслящий человек и не будет подвергать сестру опасности. Девочке очень хотелось прогуляться, а тут такой случай. Троллей повели на границу. Это же для нее грандиозное приключение, о котором она будет рассказывать целый год». «Танабаи, вы хорошо воспитали сына», — вступила в разговор Ганга. «Он может со стороны показаться легкомысленным, но поверьте мне, он всегда точно рассчитывает свои силы. И не удивлюсь, если они привезут в качестве трофея шкуру пещерного медведя. Троллям выловить хищника не составит труда». «Спасибо, Танаганга», — поблагодарил барон. «Я ценю ваше мнение о моем сыне». Он поднял бокал вина. «За ваше здоровье, Тана!» Прошло два круга. Девушки изнывали от скуки. Замок был маленький. Об удобствах и уюте тут не было и речи. Он продувался сквозняками через закрытые ставнями узкие бойницы. Спальные места в комнатах, где расселили девушек, были огорожены деревянными загородками с тяжелыми занавесками на входе. А на полу стояли металлические жаровни, где горели дрова, обогревая миниатюрную спальню. В спаленке было тепло, но душно. Единственным украшением замка были магические светильники, которые зажигались сами с наступлением темноты и горели всю ночь, а если в сумрачную погоду, не гасли даже днем. В Нихейские горы пришла весна. Верхушки гор были еще покрыты снегом, и с гор прилетал холодный ветер. А в долине вовсю зеленела сочная трава. Но холод и сквозняки не мешали эльфарке, привыкшей к холодным и суровым горам своей родины. Аганга выросла в степи. Спала на земле под дождем и жарким солнцем. В холод и жару. Единственная, кто страдала от холода и куталась в меховую накидку, так это Мэгги. Но она терпеливо сносила все тяготы пребывания в гостях. С ней часто уединялась мать Иридара. Она опекала девушку, оказывая ей повышенное внимание. Жизнь в замке шла своим чередом. По веками устоявшемуся распорядку, сонная и провинциальная. После завтрака хозяева расходились по своим делам, предоставив девушек самим себе. Воины тренировались на ристалище возле замковой стены. Слуги занимались небольшим хозяйством, и только девушкам было нечем заняться. Чтобы как-то скоротать время, они предложили барону усилить магическую защиту замка, и барон с радостью согласился. После того, как маг погиб на охоте, защиту никто не подправлял, и она представляла собой куски разорванных заклятий, которые в любой момент могли распасться. Тут работал неуч. Разглядывая плетение заклинаний, сделала вывод Тора. В стены вделаны накопители, и они полны энергии, но сами заклинания из первого курса Академии и толком не привязаны к ним. Что угрожает этому замку? Нападение других лордов? Нет, нихейцы не воюют друг с другом. Тогда не могу понять, зачем маг ставил такие защитные заклинания? Единственная угроза замку – атака дикарей. А на подступах к замку вмурованы амулеты огненных шаров. Это боевые заклинания, которые не действуют на дикарей. Она вопросительно посмотрела на Гангу и Мэгги, но те только пожали плечами. «Мы изучали дома природу дикарей», – пояснила эльфарка. «На них магия прямо не действует. Тут нужны заклинания, действующие опосредованно, не напрямую. Метель, вьюга. Хорошо подойдет та штучка, которую вы применили против нас на поединке». Тора посмотрела на Мэгги. «Торнадо?» «Ну, наверное», — согласилась Тора. «Сумеешь поставить?» «Сумею», — уверенно ответила Мэгги. «Очень хорошо. Тогда первым у нас пойдет торнадо», — решила эльфарка. «На стены пустим обледенение и буран. Если после твоего смерча дикари попытаются пробраться на стены, то их ждет хороший подарочек». «Еще можно поставить ледяные иглы», — предложила Мэгги. «Они как стрелы будут прошивать врагов». «Ледяные иглы первого уровня», — с сомнением повторила Тора. «Они слабы и медлительны. Может, лучше воздушный кулак?» «Это необычные иглы». Мэгги заговорщически понизила голос. заметив, что к их разговору прислушивается часовой, с любопытством поглядывая на девушек. «Я сейчас покажу». Мэгги достала браслет, надела на руку и стала оглядываться, куда бы выстрелить. «Вон щит стоит, стреляй в него». Ганга кивнула в сторону щита, прислоненного к столбу, на котором висел тревожный колокол. Невдалеке стоял часовой. Мэгги направила руку и активировала заклинание. 7 игл подряд устремились к щиту. На стене раздался грохот от взорвавшихся ледышек. Осколки поранили часового, и он, оглохший и очумелый от неожиданности, суматошно забил в колокол. Выучка дружины оказалась на высоте. Колокол еще издавал тревожные звуки, а часовые, выпустив всадников, уже запирали ворота. Из казармы выскакивали и надевали на ходу снаряжение воины. Трое всадников, выметнувшихся из ворот, разлетелись в разные стороны. На стену, перепрыгивая через 3 ступеньки, взлетел Оридар. Нихеец даже не запыхался. Он быстро оглядел округу, не увидел врага и набросился на часового. «Ты что творишь, Оршик? Уснул, и тебе привиделся враг?» Часовой ошалело дергал веревку, привязанную к языку колокола, и это нескончаемое «бум-бум-бум» заполняло замок и било по нервам. «Да перестань ты бить в колокол!» — рассердился Оридар. Наконец он увидел кровь на лице часового и сменил гнев на милость. «Рассказывай, что произошло?» Часовой отпустил веревку. «Ваша милость, я сам не понял», — растерянно заговорил он. «Стоял, смотрел на дорогу, и тут вдруг грохот. В меня что-то ударило, щит вдребезги. Я и зазвонил». Оршик растерянно смотрел то на смущенных девушек, то на щит. Оридар поднял разбитый щит. В середине, где должен был быть Умбон, была дыра. «Да. Таны, вы не видели, что здесь произошло?» — спросил он девушек и отошел в сторону, держа в руках поврежденный щит. Мимо них бежали и занимали свои места дружинники. Спешно на стену поднимался по лестнице сам барон в полном вооружении. Он подошел к сыну и взял из его рук щит. «Интересно, кто это сделал?» «Мы», — ответила за всех девушек Ганга. «Вернее, я», — призналась Мэгги. «Мы проверяли действие заклинания, которое хотели установить на стенах», — поддержала ее Тора. Барон еще раз осмотрел щит и повторил. «Интересно. Повторить сможешь?» — спросил он у Мэгги. Девушка кивнула. «Пусть поставят щит у столба и отойдут». «Оридар, поставь свой щит», — приказал барон и стал с интересом наблюдать, как Мэгги достала еще один браслет, надела, направила руку на щит и выстрелила. Снова 7 ледышек врезались в щит и раскололи его на части. Барон подошел, нагнулся и поднял 2 половинки щита. «Интересно», — опять проговорил он. «И вы хотели поставить это заклинание на стену?» Девушки кивнули. «А как оно целиться будет? Или просто будет пулять ледяные иглы не пойми куда, в воздух?» Девушки переглянулись. «Мы об этом не подумали», — ответила Тора. «Не страшно». Из глаз барона исчезла холодность. Он тепло улыбнулся, и эта улыбка растопила тонкий лед всегдашнего отчуждения между нихейцами и жителями Вангора. «У нас много чего еще есть», — загомонили девушки 3 голоса. Мы возвращались, как положено, победителям. Я горланил «Не плачь, девчонка» песню, что заставляла звереть не одно поколение курсантов. Мы ее пели на 1-м курсе, маршируя в столовую. До нас ее пели на 1-м курсе и после нас тоже. Неумирающий строевой шлягер. На 2-м курсе нам позволяли петь «Серая шинель, родиной даренная». Так вот, я пел, а сестра с братом подхватывали припев. Голоса у обоих были сильные, красивые. Слух тоже присутствовал. А уж песня, как им понравилась, слов нет. Проезжая мимо деревни, мы сразу начинали петь эту песню. Из домов выбегали ребятишки и бежали следом. Выходили бабы и мужики. Они, открыв рты, смотрели на нашу троицу. Еще бы! За седлами наших коней были приторочены шкуры пещерных медведей, и в каждой было завернуто мясо. Юлию распирало от гордости. Чередар, подбоченившись, подмигивал молодым девкам. Так героями мы и доехали до замка. Вернее, увидали его вдали в клубах пыли. Там творился сущий ад. Сверкали молнии, бушевал буран и крутились смерчи. «Это что там происходит?» — запинаясь, спросил Чередар. «Не видишь? На замок напали!» — вскричала Юлия и подстегнула коня. Я еле успел его перехватить за узду. «Стой, сестричка! И ты, Иридар, подожди, я мигом! Разведаю и обратно!» Миг, и я на стене замка. Там столпились дружинники, отец, брат и три гостьи. Вот они-то всю эту чехарду и устроили. В шесть рук девушки били заклинаниями по местности возле замка. Отец с дружинниками в восторге кричали: «Еще! Давай еще!» Понятно. Развлекаются. Не обнаруживая себя, я вернулся. «Ты где был, брат?» — спросил Черри. «Мы смотрим, ты раз и исчез. Смотрим, ты раз и появился». «На разведку ходил», — ответил я. «Там на стене девчонки развлекаются. Показывают отцу и Ори магию. Надо подождать». «Что-то ты как-то быстро ходил», — брат подозрительно посмотрел на меня. «Прошло-то всего пара мгновений». «Черри, не тупи», — вступилась за меня сестра. «Ты забыл?» Девочка была развита не по годам. «Надо будет позаботиться о ее будущем». Разглядывая маленькую воительницу, подумал я. Она даже приподнялась на стременах, чтобы, говоря с братом, быть повыше. Иначе отдадут замуж за наследника какого-нибудь барона, и она здесь зачахнет. «Что я забыл?» — непонимающе спросил Чередар. «А то, что Ири маг. Он с помощью магии побывал в замке. Это называется телепортация». Юлия с трудом выговорила непривычное слово. Брат посмотрел на меня, я кивнул. «А ты откуда знаешь?» — недовольно спросил он сестру. Та всплеснула руками. «У нас в замке Черри большая библиотека». Голосок ее стал язвительным. «Мог бы и сам книжки почитать, вместо того, чтобы просиживать в деревенском трактире с дружинниками». Брат снова кинул на меня быстрый взгляд и отвел глаза. «Да ничего там интересного нет», — ответил он, смущаясь. «Сказки одни. Мне так дядька говорил». Их перепалку прервал всадник, мчавшийся к нам на взмыленном коне. Он подлетел и осадил коня. «Ваша милость, врагов не видали?» — протараторил он. «Нету тут врагов, Матей», — ответил Чередар. «Мы только». «Да? А в замке тревога?» «Это отец тренировку устроил для гостей», — вступила в разговор Юлия. Воин объехал нас по кругу и присвистнул. «Ого! Это где вы так поохотились?» «Три пещерника?» «А, это, я прошу прощения», — воин замялся и покраснел. «Юлия тоже сама добыла медведя?» «А ты что, не знаешь обычаев?» — взъярилась девочка и уперла руки в боки. «Сам добыл и сам должен привести. Или ты думаешь, что я бы осмелилась взять себе чужую добычу?» «Нет, нет, что вы, госпожа, просто так необычно». Юлия сменила гнев на милость. «Приходи, я дома все расскажу». «Это была такая охота!» — воскликнула она, не в силах сдержать охвативший ее восторг. «И тут я выхватила кинжал и как бросилась на медведя. Ири с Черри даже удержать меня не смогли. И воткнула в его глаз. Медведь сделал вот так. Юлия показала, как стал дергаться пещерник, и закатила глаза, издавая при этом такие звуки, словно ее душили. Девочка стояла у стола, за которым сидели мы все, хозяева и гости замка, и подробно рассказывала о нашем путешествии. Как мы вели троллей, как я ушел их провожать и вернулся с пленным раненым дикарем. Как нашли пещеру и как заманили Косолапого в ловушку. У отца все чувства, царившие в его душе на тот момент, явственно отражались на лице. Удивление, одобрение, тревога, недовольство, восторг. Он вертелся на месте и иногда подпрыгивал, а Юлия оказалась великолепной рассказчицей. Она так живо описывала наш поход, что я только диву давался и, как все, развесил уши, слушая ее с открытым ртом. Нам, мужчинам, не пристало рассказывать о своих подвигах самим. Когда мы въехали в ворота замка, нас окружили застывшие в немом молчании воины дружины и гости замка. Отец и Оридар неспешно спускались вниз. Я помог Юлии снять шкуру ее медведя и разложил у ее ног, как того требовал обычай. Потом свою, и одновременно Черри под взглядом десятков глаз положил свою. Двор наполнился челядью и становилось тесно. Отец подошел и долго молча смотрел на трофеи. Лицо его начало дергаться, и он, еле сдерживаясь, хрипло заговорил. «Вы же...» Он откашлялся. Видно было, что он сильно взволнован. «Вы, может быть, забыли наши обычаи, сыны? Или решили просто наплевать на них? Почему трофей у ног девочки?» «Потому что я его добыла сама, вот этой рукой, отец», — гордо вскинув головку, ответила Юлия и подняла правую руку. «Не лги, дочь!» — вскипел барон. «Все знают, какую опасность представляет пещерник для отряда охотников. А ты говоришь, сама добыла. Позор! Позор на мою голову!» Он повернулся ко мне и с ненавистью произнес. «Мы сами виноваты, что змею пустили в дом. Нет в тебе нихейской чести и совести. Соблазнил сестру и брата на обман. Похвалиться решил? Ничтожество!» Дело для меня оборачивалось весьма неожиданно и скверно. Ганга смотрела с тревогой, Мэгги подобралась, готовая встать на защиту сюзерена. Тора выступила вперед. «Господин барон», — холодно произнесла она, — «я не знаю другого такого человека, кто так дорожит честью, как Тан Иридар. Я не позволю никому плохо отзываться о нем. И если вы не извинитесь, я вынуждена буду для защиты его чести и достоинства вызвать вас на смертный поединок». «Я тоже вызову вас там на поединок». Рядом с Торой встала Ганга. «И я». Плечом к плечу с ними встала Мэгги. «Если девочки погибнут в схватке, я встану за своего сеньора». Барон не ожидал такого развития событий и не знал, как ему реагировать. Положение спасла Юлия. «Да подождите вы драться. Этот трофей я добыла сама. И если я вру, то убью себя этим кинжалом, которым я добила пещерника». Она произнесла смертельную клятву нихейцев, чем повергла всех в шок. Я понимал, что пока не случилось непоправимое, надо быстро разрядить обстановку. «Послушайте меня все!» — прогрохотал я. Звук моего голоса разлетелся по двору, отразился от стен и вернулся, на мгновение оглушив присутствующих. «Я знаю несколько способов, как добыть пещерника, и с этим может справиться даже ребенок, такой как Юлия». Я не смотрел на отца. Мне было до боли обидно его недоверие. Я смотрел на мать, что стояла сбоку от него, и хотел, чтобы поверила мне она. Мать подошла ко мне, поцеловала в лоб и громко сказала: «Мой сын — потомок Арпдара. В роду Абаи никогда не было трусов и лгунов. Если он сказал, что моя дочь добыла трофей сама, Значит, это так. Если они оба лгут, я убью себя вот этой рукой. Софья, опомнись, не выдержал барон. Но мать встала рядом со мной. Травер, у хорошего дерева не бывает гнилых плодов. Какой ты, такие и дети. Я все сказала. Затем вперед вышел мрачный Черидар. Я тоже поначалу посчитал Иридара выскочкой, которому улыбнулась удача. Так бывает. Я с удивлением посмотрел на брата. Вот как, значит, позавидовал и не скрывает этого. Все, что говорили Юлия и Ири, правда. Он действительно знает простой способ одолеть медведя. И не стал этого скрывать, как это делают многие охотники, а поделился с нами, со своим братом и сестрой. Каждый, кто назовет его лжецом, станет моим врагом, и я вызову его на смертный бой чести. Он обнял Юлию за плечи, подвел ко мне и обнял также меня. Наступила пауза. Отец растерянно моргал. Впервые он не знал, как поступить. Рушилась его уверенность в своей непререкаемой правоте. Его дети, жена, встали напротив него, защищая отщепенца. «Отец, их надо выслушать!» Оридор осторожно тронул барона за руку. И старый барон, стоявший до этого с прямой спиной, согнулся и заплакал. И сразу стало видно, что он сильно состарился. «Простите меня, дети!» Подошел, обнял меня, дочку, Черри и жену. Постоял, глотая скупые слезы. Потом подошел к девушкам. «Простите меня, старика!» Обнимая их, попросил он. «И вы простите!» Повернулся он к толпе воинов и челяди, что плохо подумал о сыновьях и ввел вас в смущение. Он вытер слезы и широко улыбнулся, показывая сквозь седые усы прорехи в зубах. «У нас великий праздник!» — закричал он. «Мои дети добыли 3 пещерных медведей!» «Ну, слава богу!» — подумал я. «Пронесло!» Я с благодарностью посмотрел на девушек. А дальше все пошло в соответствии с традициями. Юлия показала рукой на шкуру и произнесла: «Отец, прими этот трофей в дар. Я сама его добыла». «Принимаю и благословляю. Будь удачлива в охоте и честна в жизни». Следом Черидар предложил свой дар. Барон принял и благословил сына. «Благословляю. Пусть твоя рука будет тверда, а глаза всегда смело смотрят на опасность». Пришла моя очередь. «Прими эти трофеи в дар, отец. Шкуру я отбил у отряда дикарей на перевале Гроз, что пришли мстить, и выложил добытые обереги дикарей». Барон пощупал руками каждый и положил обратно. «Ты спас многие жизни в долине, сын, и народ должен об этом знать. Нет большей беды, чем отряд мстителей, что пришли убивать тайком. Я принимаю твой дар и благословляю. Отныне ты рыцарь долга и чести. Добавь это на свой флаг. Я передал тебе самое большое благословение нашей семьи». Поздно вечером, когда уже все улеглись спать, я пробрался тайком на женскую половину и постучал в двери комнаты Ганги. «Кто там?» — тихо спросила Ганга. Говорить, что это почтальон Печкин, я не стал. «Ганга, открой. Это я, Иридар». «Чего тебе надо, Иридар?» — спросила она, но не открыла. Может, подумала, что я напился вина на празднике и решил позволить себе лишнее. «Поговорить надо». «А до утра подождать не может?» «Не может. И я хочу поговорить не с тобой, а с Торой». За дверью установилась тишина. Затем Ганга удивленно ответила: «Ее тут нет». «Я знаю и хочу, чтобы ты ее позвала к себе вместе с Рабе». Опять наступила тишина. «Ты что удумал?» Помолчав и собравшись с мыслями, спросила она. «Вот когда соберетесь, я все и расскажу. Открывай!» «Иридор, это женская половина!» «Я знаю, поэтому и пришел ночью. Кроме того, что ты опасаешься? Мы с тобой одна семья, только спим отдельно!» Тихо зашелестела задвижка, дверь приоткрылась. Ганга высунула голову. «Ты готов взять меня в жены?» «А куда я денусь? Только потом, как с делами разберусь». Дверь перед моим носом с шумом закрылась. Я удивленно уставился на нее. «Чего это с Гангой?» На шум прибежал стражник. Меня он не видел, так как я был под скрытом. А Ганга, зараза, громко заявила: «Когда с делами разделаешься, тогда и приходи». Стражник, как и я, вылупился на дверь. Он подумал, что это предложение поступило ему. Подкрутил усы и постучал в дверь. «Прошу прощения», — взволнованно проговорил он. «У вас все в порядке?» «У меня да. А вот ты, пока свои дела доделаешь, вся жизнь пройдет. А когда у нас детишки будут? К твоей старости?» Стражник еще больше удивился. «И если дело только за этим, то я готов хоть сейчас». «Сначала ты должен на мне жениться, неугомонный». Стражник ненадолго впал в ступор. «Я не против, красавица, только надо спросить разрешение у барона». Я стоял рядом, пытаясь не рассмеяться, и не знал, что мне делать. Ганга переговаривалась со стражником, думая, что это я. «Так чего стоишь под дверью?» — поторопила моя невеста. «Иди и спрашивай у него разрешение». «Так это...» — стражник замялся. «Я на службе сейчас. Сейчас не могу». Ганга почувствовала, что что-то не так, и приоткрыла дверь. На пороге стоял немолодой усатый стражник. Ганга несколько мгновений смотрела на Нихейца, затем, ни слова не говоря, распахнула дверь и врезала ему кулаком промеж глаз. Удар свалил стражника с ног, а я проскользнул внутрь. И успел вовремя. Разъяренная Ганга с грохотом захлопнула дверь. Халат на ее груди распахнулся, явив мне ее прелести. Я даже зажмурился от такой красоты. Когда я открыл глаза, она уже запахнулась. Ее ноздри раздувались от ярости. «Наглый сквотч!» — прошипела она. «Он еще издевается! Ну, я ему покажу!» Что она мне хотела показать еще, я не понял. Увидел, как мне показалось, все, что можно. Я вышел из скрыта. «Ты сама виновата? Не открыла?» Продолжить я не успел. Ганга, сжимая кулаки, метеором налетела на меня. Пришлось прижать ее руки к телу. Я обнял свою невесту, стараясь быть не грубым, но держал крепко. Она задергалась, изо всех сил пытаясь вырваться. Халат на ней снова распахнулся. А я теснее прижал ее к себе и неожиданно для нее и себя поцеловал в губы. Сначала она трепыхалась, как птичка в силках. Затем затихла и стала неуверенно отвечать на мои поцелуи. Я отпустил ее руки. Ганга, не стесняясь, обняла меня за шею и впилась горячим страстным поцелуем в губы. Казалось, мы целовались вечность. Ее губы манили, запах тела туманил мне голову. Ее тело дрожало и всецело принадлежало мне. Но я отпустил Гангу. Нашел в себе силы, запахнул ее халат и попросил Шизу привести в норму мой гормональный баланс. Сел на скамью и усадил арчанку на колени. «Гангочка», — стараясь быть нежным, проговорил я, — «ты самая красивая девушка на свете, и я с радостью на тебе женюсь. Можешь считать, что испытание ты прошла». Девушка засияла, как солнце. «Правда?» Она смотрела на меня своими чуть раскосыми глазищами. В них плескался восторг. «Тогда это надо объявить всем», — заявила она. «И не надо тянуть с признанием невесты Чернушки. Сестра тебя тоже любит». Ну вот так всегда. Дай девушке пальчик, она постарается отхватить всю руку. «Кому всем? Все и так знают, что ты моя невеста и хозяйка в замке. Наоборот, об этом нужно помалкивать». «Почему?» «Потому что я приобрел очень много могущественных врагов, и им не надо знать лишнего». «Хм, подумаешь», — беззаботно ответила Арчанка. Она обняла меня и, притянув к себе, вновь стала целовать. После нескольких долгих поцелуев продолжила. «Люди не боги, они не всемогущие». «Люди, да», — согласился я. «А как быть с богами?» «В каком смысле?» Она отстранилась, рассматривая мое лицо. Ее халатик снова распахнулся, приоткрыв грудь. И я испугался, что стану косым на всю жизнь. Я еще ни разу не смотрел одновременно в разные стороны. Ганга запахнулась и повторила. «В каком смысле?» Я махнул рукой на секретность. «Все равно от судьбы и жены не уйдешь». «Пошли. Покажу». Мгновение, и мы оказались в моем городе. Стройка шла вовсю. Стены и башни уже стояли и величественно возвышались над горой. В центре, где я обычно появлялся, была разбита площадь с цветочными клумбами. Вокруг стояли мраморные скамьи. Видимо, для уставших паломников, которые должны были преодолеть длинный путь и, устав по замыслу великого архитектора моего города, сесть на них и любоваться на памятник мне. У меня чуть глаза не вылезли из орбит. Гений Вальгума Рострума в мельчайших подробностях повторил мою иллюзию. Он так ловко ухватил движение, что казалось, будто статуя сейчас сойдет с пьедестала. Конечно же, за плечами торчали головы моих ручных духов из спецназа. Короче, жуткое, но очень реалистичное произведение. Особенно сам Рострум и его змеи. Под ногами этого чуда лежал поверженный человек. Присмотревшись, я узнал Рока. «Твою дивизию! Если Рок сюда заглянет и увидит себя, мне мало не покажется». «Вальгум!» — заорал я и напугал Гангу. «Ко мне, чудо с гвоздями!» «Я тут, ваше могущество!» — раздался голос за нашими спинами. Мы оглянулись, и Ганга, икнув, спряталась за меня. «Я его видела», — почему-то шепотом проговорила она. «В твоей повозке. Это кто?» «Это мой архитектор. Черти его задери!» «Вальгум, это что?» — показал я на скульптурную композицию. «Это вы?» — браво ответил магистр. Выглядел он опять живописно. Длинный синий халат, расшитый золотом, медали на груди. На голове колпак, тоже синий. В руках здоровенный посох с огромным прозрачным камнем в навершии. Таким дашь по башке и готово, сотрясение мозгов обеспечено. «Вижу, что я, но зачем?» — не понимая его художественного замысла, спросил я. «Как зачем?» — удивился Вальгум. «Мы запечатлели вашу битву и победу над властелином этого мира. Вот, он лежит у ваших ног, владыка!» — пафосно закончил он. «Рострум, если этот властелин узнает себя в этом поверженном герое, он нашу гору опустит ниже дна морского». «Немедленно убрать!» — приказал я нетерпящим возражений тоном. «А что же мы тогда здесь поставим?» — растерянно проблеял горе-скульптор. Я оглянулся и улыбнулся. «Вот, ее!» — я показал на Гангу. «В кольчуге с открытой правой грудью и луком в руках. За спиной стрелы, за поясом посох шамана». Рострум закружил около девушки, та стала кружить около меня, удирая от Вальгума. В этот момент я почувствовал злобу, разливающуюся по астралу. «Беота!» — понял я и мгновенно отправил Гангу обратно.